بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение книги Алисбаху и Баяни Менеджи Салаф и Тербиати Валислах. Следующее правило, восьмое правило, которое гласит «Аннаум ля юаридуна нусуса би ркулихим, вала би ахваихим, вала би азвакихим, вала би кавли риджарин мислихим». Они, то есть Ахля Сунна валь Джамаа, не возражают шариатским текстам и не противопоставляют им свои умы, свои страсти, свои вкусы, свои наклонности, а также мнение людей, подобных им самим. Доказательство этого правила – слова Аллаха Субхана ва Тааля из суры Шура, 15 аят. «Фализалика фад'у, вастаким кама умирт». ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. И к этому призывай, и стой прямо, как тебе приказано, и не следуй за их страстями, и скажи: я уверовал в то, что ниспослал Аллах из Писания. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Ахзаб в 36 аяте: ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. И не бывает у верующего мужчины или верующей женщины, если решит что-то Аллах и его посланник, выбора в их деле. А тот, кто ослушается Аллаха и его посланника, тот заблудился явным заблуждением. И суры Ниса, 65 аят, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фала ва раббика ла юминуна хатта юхаккимука фима шаджара бейнахум, сумма ла яджидуна фи анфусихим хараджан мимма кадайта ва юсаллиму таслима». Но нет, клянусь Господом твоим, не уверуют они, пока не сделают тебя судьей в тех разногласиях, которые возникают между ними, а после этого не находят в своих душах стеснения от того, что ты решил, от твоего решения, и покоряются полностью. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в той же суре, суре Ниса в 61 аяте: «Ва иза кила лахум тааляу иля ма анзал Аллаху ва иля ар-расуль, раэйта аль-мунафикина ясуддуна анка судуда». Когда говорят им: «Приходите к тому, что ниспослал Аллах, и к посланнику», то ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя. И от Абдулла ибн Амра передается, что он сказал: я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Инна Аллаха ла янзиу аль-илма ба'да ан атакумуху интиза'а». Поистине Аллах не заберет от вас знания после того, как дал его вам, вырвав его, забрав его сразу. ولكن ينتزعه منهم ما قبض العلماء بعلمهم. Но забирает знания у вас посредством того, что умирают ученые с их знанием. فيبقى أناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم. И остаются люди невежественные, к которым обращаются за фетвой, и они дают фетвы на основании своего мнения. Фаюдиллюна ваюдиллюн. И они вводят в заблуждение и сами впадают в заблуждение. Хадис, который передал имам Бухари и Муслим, и эта версия принадлежит имаму Бухари. И передано сообщение от Али, рады Аллаху Та'аля Ан, сообщение Маукуф, то есть, да, оно Маукуф, потому что его иснад доходит до Али, рады Аллаху Та'аля Ан. Это его слова, где он говорит: «Лаукана дину бирай, лакана асфаль хуффи ауля биль масхи мин аля». Если бы религия строилась на мнении, то тогда обтирание хуфов снизу, то есть обтирание подошвы хуфов, было бы предпочтительнее, чем обтирание их сверху. Хадис, который передал, сообщение это, которое передал Абу Дауд. В обоих сахихах приводится сообщение от Абу Хурейры, ради Аллаху Та'аля Ан, который сказал: «Ихтетарат имраатани мин Хузейль». Что однажды две женщины из Хузейля поспорили друг с другом. Фарамат ихдахум аль-ухра бихаджар факаталат хавама фи батниха. И одна из них ударила другую камнем, так что убила ее и то, что было в ее чреве. Фахтасаму иля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. И они обратились за судом к пророку, алейхиссалату вассалям. Факада расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям надията джанинха гурратун абдун аввалида. Вакада бидията льмарати аля акилатиха. Ворасаха валадаха ваман маахум. И пророк, алейхиссалату вассалям, принял решение о том, что за плод должна она уплатить дия. Хорошо. Что касается женщины, не называют это гурра, да? Что касается смерти женщины, то за нее должны уплатить дия родственники той женщины, которая ее убила. И пророк, алейхиссалату вассалям, сделал наследниками этой женщины убитой ее детей и те, которые были с ними из наследников. То есть это имущество, которое в качестве дия плачивается, да, за эту женщину и за ее ребенка, оно, пророк, алейхиссалату вассалям, сделал это в качестве имущества для наследников ее. Факала хамалу бну набига аль-хузали. И тогда хамаль бну набига аль-хузали сказал: «Я Расул Аллах». Кейфа аграму ман ла шари, ва ла акал, ва ла натак, ва ла стахал, ва мислю залика ютал. У посланника Аллаха, как можно, как я буду платить сейчас за того, который и не попил, и не поел, и ни слова не сказал, и ни один, и даже не крикнул еще, как кричат младенцы. Из-за подобного не платится дия. Имеет в виду кого? Плод. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инна магаза мин ихваниль кухан». Поистине этот подобен куханам, то есть подобен прорицателям. Из-за его речи, такой складной, почти что в рифму, это называется по-арабски саджа. Он сказал как? Кейфа аграму ман ла шариб, ва ла акал, ва ла натак, ва ла стахал, ва мислю залика ютал. Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, говорит: те, которые противоречат, возражают откровению, противопоставляя им свои взгляды, представлены пятью группами. Это такая группа, которая противопоставляет откровению свой разум и ставит свой разум перед откровением или над откровением. И говорят людям, которые придерживаются откровения, строго: «Лена аль-акль ва лакум ан-накль». Вам, нам акль, для нам разум, а вам накль, а вам то, что передано в Коране и Сунне. Вторая группа, говорит он, это те, которые противопоставляют откровению свои мнения, аналогии, которые они проводят, ясы. И говорят людям хадиса, то есть последователям хадиса, они говорят: «Лякумуль хадис, валяна ра'ю валь кияс». Вам хадис, а нам мнение и аналогия, и кияс. Третья группа, говорит он, это такие, которые противопоставляют откровению свои склонности какие-то, азвак, и свои какие-то постулаты, догмы, то, что они считают реальностью. И говорят: вам шариат, а нам реальность. Четвертая группа, те, которые противопоставляют откровению политику, противопоставляют откровению какие-то принятия каких-то мер политических. И говорят: вы люди шариата, а мы люди политики. Пятая группа – это такие, которые противопоставляют откровению несостоятельные трактовки, тауиль. И говорят: «Антум асхабу захир, ва нахну асхабу батин». Вы люди очевидного смысла, а мы люди внутреннего, тайного смысла. То есть смысла шариатских текстов, да? Но каждая из этих групп, говорит Нуркаим, не опирается на самом деле на какие-то нормы, правила и системы, на какие-то объективные критерии. Нет. Все, что они делают, и все, что они говорят, и как себя ведут, это не иначе, как страсть. Это не какие-то объективные критерии, это не иначе, как страсть. Как сказал Аллах Субхану ва Тааля, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. А если они тебе не ответят на твой призыв, то знай, что они никто иной, как последователи своих страстей. И сказал Аллах Субхану ва Тааля, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. И суди между ними на основании того, что не спасал тебе Аллах, и не следуй их страстям. И говорит Ибн аль-Кайим, فَمَا هُوَ إِلَّا الْهَوَى أَوْ الْوَحِ. Есть только две вещи, говорит он. Это либо страсть, либо откровение от Аллаха. Все. Либо страсть, либо откровение. Либо следование за страстью, либо следование за откровением. Как сказал Аллах Субхану Тааля, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Но он не говорит под пристрастию, это не что иное, как откровение. То есть Аллах Субхану Тааля речь, которую может произносить человек, он сделал ее что? Двух видов. Либо произносит вахи, то, что не спослано от Аллаха, либо это речь на основании страсти, аль-хава. Потом, говорит он, если дать ответ всем вот этим группам, опровергнуть то, что они говорят, они возвращаются к своему тагуту, к своему лжебогу и говорят, первые кто был, те, которые акль, да, ставят прежде накля, они говорят, в разуме есть то, в разуме есть то, что не приемлет накль, что не приемлет переданное откровение. Другие говорят, мнение и кияс, и аналогия содержат в себе то, что не разрешает хадис. Третьи говорят в склонностях и в реальностях, и в каких-то догмах, да, которые они исповедуют, есть то, что не разрешает шариат. Другие говорят, в политике есть то, что не дозволяет религия. Последние говорят в скрытом батин есть то, что считает ложью, то, что опровергает захир, то есть очевидное. В скрытом есть то, что опровергается очевидно. То есть вся ложь, которую произносят эти люди, на самом деле, под ней нет никаких объективных критериев. В отличие от аль-вахи, в отличие от откровения. Откровение, оно упорядочено, и оно систематизированное, оно объективно, и оно, которое соответствует самому себе. Хорошо? То есть оно, которое принято от кого? От Всевышнего Аллаха, от мудрого и знающего Аллаха, принято кем? Правдивым, которому должно верить. Получено правдивым, которому должно верить, от мудрого и знающего Аллаха. Шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, говорит, некоторые знающие люди, говорит он, указывают на то, что всякая душа, в ней есть что-то, что было в душе фараона. Но фараон, он имел возможность обнаружить это и обнаружил это. А те, которые помимо него, они не могут это сделать, и поэтому скрывают это. Говорит он, если человек посмотрит на свою душу, познает ее, посмотрит на души людей, послушает сообщения о них, то он увидит, что человек хочет, для самого себя, то есть его душа хочет, чтобы ей подчинялись, и хочет возвеличиться. То есть нафс, он заполнен любовью к величию, к руководительству, к тому, чтобы быть вождем по мере той возможности, которая есть у нее. И ты, говорит, увидишь, как некоторые из них, из людей, относятся хорошо к тому, кто соответствует их страсти. И ты увидишь, как они враждуют с теми, кто идет наперекор их страсти. То есть их маабуд, их объект поклонения – это то, чего вожделеют их страсти, то, чего хотят их страсти. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Араэйта ман иттахаза илляхаву хава». Видел ли ты тех, которые взяли себе Богом своим свою страсть? «Афа анта такуна алейхи вакиля». Разве ты можешь быть над ним покровителем? То есть люди перед этим человеком в этой области наподобие того, как они у короля из числа, или у царя из числа кафиров и мушриков. Так же, как, он говорит, у тюрков и у других, они говорят, то есть они, тот, кто соответствует их страстям, то для них это друг, их страсти. Тот, кто, даже если это кафир или мушрик. А тот, кто не соответствует их страсти, то это для них враг, даже если он из приближенных рабов Аллаха, богобоязненных людей. И это черта фараона. Это черта фараона. То есть эти люди, они хотят, чтобы подчинялись их приказу, подчинить себе людей их приказу, насколько это возможно. Но не имеют возможности той, которая была у фараона, который мог объявить себя Богом и мог открыто заявить о том, что он отрицает Творца. И хотя эти люди, они подтверждают существование Творца, но если придет тот к ним, кто будет призывать их к поклонению Творцу и подчинению Творцу, которое означает, само собой, что оставление подчинения им, то есть призывают их к подчинению Аллаху, а это само собой означает, что оставление подчинения им самим, то тогда они начинают враждовать с этим человеком, так же, как фараон враждовал с Мусой. И далее говорит он, многие люди, у тех, у кого есть немного разума, есть немного имана, конечно, не доходят до такой степени. Но он требует для себя то, что находится в его рамках. Если он в чем-то, если ему в чем-то подчиняются, он требует подчинения ему в его целях. Даже если в этих целях есть грех, есть ослушание Аллаха Субхану ва Тааля. И получается так, что тот, кто подчиняется ему в его страсти, он для него более любим и более дорог, чем тот, кто подчиняется Аллаху и противоречит его страсти. И это, говорит он, ответвление или одно из проявлений того состояния, в котором находился фараон, и того отношения, как относился фараон к посланникам и те, которые называли посланников лжецами. То есть одно из проявлений этой болезни. Даже если, говорит он, человек является знающим, там, шейхом или является алимом, да, то есть у него есть какой-то ильм, или у него есть, или он является шейхом. Такой человек, о котором мы говорили, да, даже если у него есть знания, если он является шейхом, каким-то шейхом, ему нравятся те, которые возвеличивают его. Хорошо, не нравятся те, которые возвеличивают кого-то, кто подобен ему. Даже если Коран является и для того, и для другого книгой, то есть книгой, за которой они следуют. И даже если они поклоняются, совершают одно поклонение. То есть эти два человека, один из них он одного любит, другого не любит. Почему? Потому что этот, который возвеличивает его, а тот, который возвеличивает подобного ему или равного ему, несмотря на то, что оба эти человека читают один и тот же Коран и совершают одно и то же поклонение. Как, например, пять обязательных намазов. А может быть, говорит, он даже ненавидит того, который подобен ему, равного ему, ненавидит его или те, которые следуют за ним из-за зависти. Так как это делают иудеи, когда Аллах Субхану Тааля послал Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который призывал точно к тому же, к чему призывал Муса, алейхиссалям. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваиза кили лавам амину бима анзаля Аллаху, калю нумину бима унзиля алейна, вайкфуруна бима вараагу». А когда им говорят: «Уверуйте в то, что не спасал Аллах», они говорят: «Мы веруем в то, что не спослано нам», и не веруют в то, что после этого. «Вагу аль-хакку мусаддикун лимама». А это на самом деле истина, мусаддикан лимамау, которая подтверждает то, что у них из истины. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Ва ма тафаррака аллазина утул китаба илля мин баъди ма джаатхум аль-байина». Но не разделились те, которые, но разделились те, которым была дана книга, только после того, как пришло к ним ясное знамение, разъяснение. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Ва ма тафаррака илля мин баъди ма джаахум аль-илму багъян байнахум». И разделились они между собой только после того, как пришло к ним знание из-за ненависти друг к другу. За преступности, преступного отношения друг к другу, за зависть друг к другу. И поэтому Аллах Субхану Тааля сообщает о них, рассказывает о иудеях точно так же, используя те же слова, которые используют, когда рассказывают о фараоне. Это Бану Исраиль, те, которые пострадали от фараона. Но Аллах Субхану Тааля рассказывает о них, используя те же выражения, которые используют, когда рассказывают о фараоне. И Аллах Субхану Тааля также и на них направил тех, которые отомстили им за это. Смотрите, Аллах Субхану Тааля говорит про фараона: «Инна фирауна аля филь ард». Поистине фараон возвеличился на земле. «Ваджаля аля шия». И расколол население ее на группы. «Ястадрифу таифатан минхум». Унижает группу одну из них. «Юзаббиху абнаахум ва ястахи нисахум». Заставляет резать сыновей их и оставляет живыми женщин их. «Иннаху каана миналь муфсидин». Поистине он был из муфсидов, из сеющих порчу. Теперь что говорит Аллах Субхану Тааля про них? Про аль-Яхуд. «Вакавайна иля бани Исраиля филь китаб». И постановили мы для сынов Исраиля в книге: «Ля туфсидунна филь арды марратейн». Вы совершите порчу на земле дважды. «Валя та'лунна улюван кабира». И возвеличитесь великим возвеличиванием. То есть вы возвеличитесь, проявите высокомерие. И поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Касас: «Тилька даруль ахират. Наджалуа лиллязина ла юридуна улюван фил арди валя фасада». А это вечная обитель, мы даем ее лишь тем, которые не желают на земле величия и не желают на земле порчи. Аллах Субхану Тааля создал людей только для того, чтобы они поклонялись Ему. Поминали Его, благодарили Его, совершали обряды поклонения для Него. И Аллах Субхану Тааля послал посланников, ниспослал Писание, чтобы они поклонялись только Ему одному, и чтобы вся религия принадлежала только Аллаху Субхану Тааля, и чтобы только Его Слово, чтобы Его Слово было превыше всех остальных слов. И всякого посланника Он послал именно с этим. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ма арсална мин каблика мин расулин илля нухи илейя на уля илля илля анна фаабуду». И не посылали мы до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушить им, что нет божества достойного поклонения, кроме меня, так поклоняйтесь же мне. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Вас аль ман арсална мин каблика мин русулина». Спроси тех, которых мы послали до тебя из пророков. «Аджаальна мин дуни рахмани алихатан юрбадун». Сделали ли мы помимо милости Аллаха каких-то других божеств, которым можно поклоняться? Сура Зухруф. И Аллах Субхану Тааля приказал всем своим пророкам говорить это. И не разделяться, Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна хази умматукум умматум вахида». Это ваша умма, ваша религия, одна умма. «Вана раббукум фаабуду». Я ваш Господь, так поклоняйтесь же мне. Сура Аль-Анбия, 92-й аят. И говорит Аллах Субхану Тааля в Суре Аль-Муминун, «Я и ва русулю кулю мин ат-тайибати ва амалю салиха, о посланники». О посланники, ешьте из благого и совершайте праведное. Инни бима таамалуна алим, поистине я знаю то, что вы делаете. Ва инна хазии умматакум умматум вахида ва ана раббукум фаттакун. И это ваша умма, единая умма, или ваша религия, единая религия, я ваш Господь, так бойтесь же меня. Фатакаттау амраум бейнаум зубура. Но люди разделили после этого, после них, религию свою на части. Разорвали ее на части. Куллу хизбин бима ладейхим фарихун. Каждая партия радуется тому, что у нее. Давая комментарий к этому аяту, Катада говорит, то есть ваша религия, она одна, и Господь ваш один. А шариаты разные. И Дахак передает от Ибн Аббаса по поводу слов Аллаха Субхану Тааля, «Инна хази умматукум умматум вахида», поистине это ваша умма, единая умма, сообщение, где он говорит, что эти слова означают, что религия ваша, одна религия. Ибн Абу Хатим говорит, перед нас Саид ибн Джубейра и Катады, Абдурахман ибн Зейда, тоже подобное. Хасан говорит, Аллах Субхану Тааля разъяснил им, пророкам, то, чего нужно бояться и что нужно совершать, а потом сказал, «Инна хази суннатукум сунна вахида». И этот путь ваш, он один путь. Это сунна, то есть этот путь ваш, он единый, один путь. Эти замечательные слова шейх ислам Ибн Таймия рахимаху тааля относительно следования страсти, относительно того, когда человек противопоставляет откровению Аллаха Субхану Тааля нечто от себя, того, что нафс, он желает возвеличиваться и желает покорности ему, даже если это наперекор идет вахи, откровение Аллаха Субхану Тааля, очень замечательные слова, которые нужно взять на заметку и глубоко подумать о них. Шейх Фаузан, рахим Аллаху Тааля, касаясь этого правила, говорит, это правило также касается того, что мусульманин обязан покориться доводу из книги Аллаха и Сунни Пророка, алейхиссалату вассалям. И не должен ставить свой разум выше довода. Аллах Субхану Тааля говорит, «Фаля ва раббик», но нет, клянусь Господом твоим, «Ля юминуна хатта юхаккимука фима шаджара бейна». Не уверуют они, пока не сделают тебя судьей в тех разногласиях, которые возникают между ними. «Сумма ля яджиду фи анфусихим хараджа мимма кадайта». Потом не найдут в душах своих стеснения от того, что ты решил, «Ва юсаллиму таслима», покоряться полностью. Покориться и подчиниться тому, что сказал Аллах, сказал посланник Аллаха, это обязательно. Это и есть иман. Это и есть смысл ислама. Потому что ислам, это алистисляму лилляхи бит таухид, валинкияду лаху бит таа, валхулусу мина ширки ва ахли. Как мы учили с вами. Ислам означает предаться Аллаху путем таухида, потом что? Покориться ему подчинением и отказаться от ширка и его приспешника. Поэтому обязательно покориться, подчиниться тому, что сказал Аллах и сказал посланник, ибо Аллах Субхану Тааля сказал, «Я юлязина аману, ля тукаддиму бейна идей Иллахи ва Расуля», вы, которые веровали, не опережайте Аллаха и его посланника. «Ваттаку Аллах». И благоговейте перед Аллахом. Бойтесь Аллаха. Инна Аллах самиун алим, поясни Аллах, слышащий, знающий. Мусульманин, он покоряется приказам Аллаха и запретам Аллаха и не противопоставляет, не возражает им своим разумом. И не говорит, этот хадис противоречит разуму. И не противопоставляет, и не ставит правила философские какие-то. Правила каляма или правила логики выше текстов шариата, так как это делают муртазилиты и подобные им, те, которые последовали по пути муртазилита. Они вообще ничего не ставят выше текстов Курана и Сунны. Если до мусульманина доходит какой-то текст из книги Аллаха и Сунны Пророка, алейхиссалату вассалям, чего бы он ни касался, то, они обязательно подчиня... то он обязательно подчиняется этому тексту. И не ставит свой разум выше этого текста. И не погружается туда своим разумом, начиная там хозяйничать на свое усмотрение. Как это делают ахлюль бида, поборники ереси из числа мутазилитов и те, которые идут по пути мутазилитов сегодня из числа мыслителей современного времени. Те, которые отвергают достоверные тексты, которые приводятся даже в Сахих Бухари или в других книгах. Только почему? Потому что, как они говорят, это противоречит нашим умам. Это великое искушение, великая смута. Это путь мунафиков, путь отклонившихся. Те, которые ставят свои разумы, свои мысли и свои страсти выше, чем книга Аллаха и Сунна Пророка, алейхиссалату вассалям. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва иза дуу иля Аллах его Расуль лиахкума бейнам, иза фарику минхум муаридун». А когда их призывают к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил между ними, ты видишь, как группа из них отворачивается. «Ва иякун лахуму лхакку яту илей музени». А если у них есть интерес здесь какой-то, то есть они знают, что шариат, он решает в их пользу, тогда они приходят к нему, то есть пророку, алейхиссалату вассалям, покорными. И дальше Аллах Субхану Тааля говорит: «Афи кулубихим мараб, ам иртабу, ам яхафуна яхиф Аллаху алейхим ва расулу». Неужели в их сердцах болезнь? Или они сомневаются? Или они боятся, что Аллах и его посланник несправедливо решит между ними? «Баль улайка хуму залиму». Но нет, они сами есть несправедливые, беззаконники. И дальше говорит: «Иннама кана каулу лмуминина иза дуу иля Аллахи ва расули лиахкума бейнахум ан якулу самиъна ва атаъна». Но слова верующих, когда их призывают к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил между ними, это то, что они говорят: «Мы услышали и покорились». «Ва улайка хуму муфлихун». И они есть счастливы. И это есть отличие между верующим и мунафиком. Мунафик тот, который внешне заявляет, что он верующий, а внутри он неверующий. Поэтому он не подчиняется приказам Аллаха и приказам пророка, алейхиссалату вассалям. Верующий же тот, который подчиняется Аллаху и внешне, и внутренне. Мунафик может подчиниться внешне, но он не подчиняется внутренне. Поэтому обязанностью мусульманина является покориться слову Аллаха и слову пророка, алейхиссалату вассалям, как сказал Всевышний: «Вама кана ли муъмини ва ля муъмина иза када Аллаху ва расулуху амран ан якуна лахум аль-хиярату мин амрихим». Не бывает для верующего мужчины и верующей женщины, когда решил, что это Аллах и его посланник, выбора в их деле. Тот, кто ослушивается Аллаха и его посланника, тот заблудился далеким заблуждением. И поэтому Умар ибн Хаттаб говорил: «Я юханнас иттахиму ра'и». «Иттахиму ра'я фиддин». «О люди, остерегайтесь мнений в религии». «Фалакад ра'итуни йоума аби джандал». «Арудду амр Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». «Я помню себя, как я в день Абу Джандаля», то есть это какой день? Подписание Худайбийского соглашения, отклонил волю посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Если бы смог, я отклонил бы его волю. Как я последовал за своим мнением. То есть подвижникам было тяжело перенести это, этот момент, когда они увидели этот договор, который казался им унижением для мусульман, когда они увидели, что нужно вернуться, что нужно отказаться от совершения умры, что нужно подписать с мушриками договор, в котором унизительные условия для верующих, в котором, который означает, казалось бы, победу кяферов. Хотя на самом деле это не было победа кяфиров, это была победа верующих. И Худайбийский мир, он стал, обернулся величием и победой для мусульман, и унижением для кяфиров. И он принес великолепные плоды для мусульман. И Аллах, Субхану Тааля, назвал это фатх, назвал это победой и сказал: «Инна фатахна алейка фатхан мубина». Мы поистине открыли тебе, дали тебе явную победу. Худайбийский мир, он стал предтечей, он стал прологом чего? Взятия Мекки. Хорошо. То есть блестящего взятия Мекки. Был заключен договор между пророком Саусалем и мушриками о том, что прекратится война и что люди будут оставлены в покое. Хорошо. Это принесло облегчение тем, которые в Мекке были из мусульман. Это дало возможность многим уехать в Мекку, уехать в Медину. Хорошо, дало возможность многим. Это дало возможность укрепиться мусульманам. То есть это принесло пользу кому? Принесло пользу мусульманам. И после того, как Умар потом понял это, когда этому стало ясным, он потом почувствовал сильное сожаление по поводу того, что сказал в тот день. Что же касается Абу Бакра, то он покорился тому, что сделал пророк, алейхиссалату вассалям, и не выразил никаких возражений. Более того, он стал успокаивать сподвижников, которые гневались из-за вот этой, вот, как им казалось, победы кафиров, и говорил им: «Хаза Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, это же посланник Аллаха, ильзаму ма якул, держитесь того, что он говорит». А эти замечательные слова Али ибн Аби Талиба, который говорит: «Лау кана дину би раи, ла кана асфаль аль-хуффи, асфаль аль-хуффи ауля биль масхи мин аля». А если бы религия строилась на мнении, то тогда обтирать хуфы снизу было бы предпочтительнее, чем обтирать их сверху. «Ва лакин раиту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям йамсаху аля аль-хуф». Но я видел, как пророк, алейхиссалату вассалям, обтирает хуфы сверху. То есть мы должны подчиняться без всяких возражений и противодействий. Пророк, алейхиссалату вассалям, протирал хуфы сверху. Поэтому мы тоже должны это делать, протирать их сверху. И не входить туда, в этот вопрос со своими страстями и своими умными, в кавычках, мыслями и замечаниями, и говорит: нет, как это обтирать хуфы сверху? Надо обтирать их снизу, это же лучше. Это же снизу мы ходим, подошвами по земле же мы ходим. Туда пыль оседает на низ. Поэтому там лучше обтереть, там лучше почистить. А верх он и так чистый. Он далекий от земли. Нет, но мы так не говорим, потому что это приказ Аллаха, его посланника. Аллах, субхану тааля, он лучше знает. Поэтому наша обязанность является подчиниться и не входить в этот вопрос своими умами. Аллах, субхану тааля, говорит, не вмешиваться, то есть, в этот вопрос. Не распоряжаться там. Аллах, субхану тааля, говорит: «Фаиллам ястаджибу лака фаалам аннама яттабиуна ахвахум». А если они тебе не ответят, то знай, что они не иначе, как следуют последователи своих страстей. Они только следуют своим страстям. «Ваман аллалю мим аттабаа хава». А кто более заблужден, чем тот, который следует за своей страстью? «Бигайри гудам мин Аллах». Без руководства от Аллаха. «Инна Аллах ля яхдиль каума дзалимин». Поистине Аллах не ведет людей беззаконных. Поэтому, если есть какой-то достоверный текст шариатский, мы должны подчиниться ему, даже если он противоречит разуму кого-либо из людей, или его мыслям, или его взглядам, потому что шариатские тексты, они маасума, то есть они непогрешимы, потому что это истина от Аллаха. Что касается идеологии, каких-то мнений, мыслей, теорий, разума, то все это несовершенно. Все это несовершенно. И сколько людей, которые сегодня полагают что-то одно и держатся за это, считают, что это правильно, а завтра или даже через несколько часов проходит совсем немного времени, они говорят: это была ошибка. То, что я говорил раньше, это была ошибка. И мы это видим часто и замечаем это в самих себе. То, что кажется правильным сейчас, потом через некоторое время, через несколько минут даже, через несколько часов, мы видим, что это мнение было ошибкой. Что же касается текстов Курана и Сунны, то они маасума, то есть они являются непогрешимыми, в них нет ошибки. Это непреложная истина, потому что это не послание от Хакима, Хамид, от мудрого, славного. «Ля ятиль батил мин бейни йадейхи ва ля мин хальфи танзилу мин хакимин хамид», потому что это откровение, которому не поступится ложь ни спереди, ни сзади, не послание от мудрого, славного. Далее автор... На этом заканчивается слова шейха Фаузана. Автор дальше, хафизахуллах, обращается к шейху Фаузану с вопросом и говорит: «Ахсаналлаху илейк, Одна из разновидностей, говорит он, или причин отвержения текстов, это то, что люди переворачивают шариатские тексты, делая истину ложью, а ложью истиной. То есть изображая истину ложью, а ложь изображая истиной. Как говорит пророк алейхиссалату вассалям, инна миналь баяни лясихра, поистине в красноречии есть вид колдовства. То есть красноречие может быть видом колдовства. Наподобие человека, который приводится в хадисе, о котором упоминается в хадисе, который говорит кейфа агураму я расуляллах ман ла шариб ва ла акал ва ла нафак ва ла стахал у мисли залика ютал. Как, о посланник Аллах, я могу платить за того, который не пил и не ел и не разговаривал и еще даже ни разу не крикнул? Подобные за них не платятся. Их кровь, их жизнь, она не стоит того, чтобы за нее платили. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Инна газа мин ихвани коль кухан». Этот наподобие прорицателей, кахинов. И шейх Рубалян спрашивает, что вы скажете по этому поводу, уважаемый шейх? И шейх Фаузан отвечает, да, это история Хамаль ибн Набига, которую вы упомянули, она является подтверждением того, что мы сказали. Хамаль ибн Набига, когда возложено было на него уплатить дия за плод, который выпал из чрева матери, из-за преступления, которое произошло, он высказал возражение. Он должен был подчиниться и не возражать. Потому что таков иман. Иман означает это. Вера означает, что человек не возражает. Но он высказал возражение и сказал, как я буду платить за этого, который не ел, не пил и так далее. А в конце концов, говоря это, он уже в конце высказал возражение, в конце концов, и сказал пророку алейхиссалату вассалям, мислю газа ютоль. То есть подобный этот плод, вообще ютоль, то есть он за него нет мести, нет кайсаса, нет выплаты. То есть в конце концов уже пришел к выводу. Сначала он просто аргументировал, возражал, а потом в конце уже пришел к выводу противоположному решению пророка алейхиссалату вассалям, что нет дия, не платится дия ему. Подобному не платится дия, а шариат говорит, нет, платится дия. Потому что это невинная душа, неприкосновенная душа. Хамаль же высказал здесь возражение. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Инна магаза мин ихвани аль-кухан». Этот из братьев или наподобие прорицателей он. Почему он это сказал? В качестве порицания. Потому что прорицатели – это они, которые отвергают истину. И человек это в данном случае уподобился им в некоторой степени. И он использовал в разговоре саджа, то есть вот такую вот речь складную речь, так как это используют прорицатели, когда они отвергают истину. Саджа, мы с вами учили, когда разбирали китабу Тухид, само по себе саджа, оно само по себе не запретно, но оно запретно, когда человек говорит, использует это саджа для того, чтобы отвергнуть истину. Потому что это саджа кухан, то есть это саджа, свойственная прорицателям, которые отвергали истину. Если же не отвергает истину, тогда не является порицаемой, если, конечно, в этом нет чрезмерствования и нет обременительности, когда человек утруждает себя и произносит эти слова, и разговаривает таким образом. Далее автор хафизаллаху та'аля опять обращается к шейху Фаузану с вопросом, говорит, ахсаналлаху илейк. هل إدخال العامة فيما يسمى بالسياسة بمفهوم المعاصر منهج شرعي سليم؟ Уважаемый шейх, вовлекать простых людей, массы людей в то, что называется сегодня политикой, в современном понимании этого слова, является ли это шариатским правильным манаджем, шариатским путем? Шейх хафизаллаху тааля отвечает, что к принципам основополагающим у муртазилитов относится «Аль-Амр биль-Ма'руф ва нахью аниль-Мункар», то есть приказывать одобряемое и удерживать от порицаемого, который истолковывается ими как необходимость выступать против правителей. И они называют это приказывать одобряемое и удерживать от порицаемого. А на самом деле это не так. Это не означает приказывать одобряемое. Наоборот, это и есть мункар. само по себе это действие, выступление против правителей, это есть мункар. Потому что это противоречит тому, что приказал пророк, алейхиссалату вассалям, который запретил выступать и восставать против правителей, которые не являются кафирами, не являются неверующими, если они не совершают такие деяния, которые выводят их из религии. Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал слушаться и подчиняться. И приказал уважать правителей, даже если они грешные, даже если они нечестивцы, даже если они невежды, если они не стали неверными. Их нужно уважать. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Илля антарау куфрам баваха». Если только вы не увидите явный, очевидный куфр, которым вы будете уверены, что он совершает его. То есть их доктрина или их позиция, она противоречит шариату и сама по себе является мункаром. Это и есть мункар, говорит он. Они называют это «Аль-Амр биль-Ма'руф ва-Нахи аль-Мункар» – приказ неодобряемый, удерживание от порицаемого. Но на самом деле, говорит он, это и есть мункар, и это и есть «Амр биль-Мункар» наоборот, «Ва-Нахи аль-Ма'руф» – приказывание мункара и удерживание от одобряемого. То есть это удерживание от одобряемого, которое приказано пророком, алейхиссалату вассалям. И это их принцип. Это принцип мутазилитов. Это ответ шейха на вопрос о вовлечении масс в политику, в современном понимании этого слова. Чей это принцип? Это что касается восьмого правила. И на этом мы заканчиваем этот урок. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллях.